3 ноября студенческая подкомиссия Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, студенческая штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и оргкомитет студенческой подкомиссии Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня распространили совместную резолюцию, в которой отмечается: уже прошло 87 лет с тех пор, когда вся территория страны в 3000 ли была охвачена пламенем антияпонской борьбы, зажженным в Канджу учащимися в знак протеста против варварского колониального господства японских империалистов, их крайне жестокого пренебрежения и надругательства над корейскими ученицами. Кванджуский инцидент явился выявлением накопленного негодования и гнева против японских империалистов, которые незаконно оккупировали нашу страну и жестоким колониальным правлением причинили нашему народу всякие бедствия и страдания, а также справедливой патриотической борьбой корейских учащихся. Япония в минувшем веке более 40-летним колониальным господством причинила нашей нации неисчислимые бедствия и страдания. И по сей день она не извиняется за свои преступления прошлого, а наоборот, без зазрения совести искажает и отрицает историю своей агрессии и надругается над нашей нацией. Тем более она открыто претендует на остров Ток и рьяно прибегает к ремилитаризации и новой заморской экспансии. А также она беспощадно подвергает наших соотечественников в Японии политическому притеснению и репрессии и злобно препятствует объединению Кореи, чего страстно желает вся корейская нация. Более того, прояпонские предательские акты раскольнических сил, которые пытаются потворствовать преступлению империалистической Японии и открывать японским реакционерам путь к повторной агрессии, вызывают нестерпимый гнев со стороны наших учащихся севера, юга страны и зарубежья. Будем до конца бороться, чтобы Япония извинилась и компенсировала за свою оккупацию нашей страны и преступления против нашей нации. А также будем решительно выступать против искажения истории претензий на остров Ток, ремилитаризации и повторной агрессии и пресечь репрессивные акты японских реакционеров против наших соотечественников в Японии. Будем энергично развертывать патриотическое движение за мир на родине и ее самостоятельное объединение под знаменем национальной самостоятельности и великой национальной консолидации и активно поддерживать предложение о проведении общенационального великого форума под девизом объединения, вызывающий горячий отзыв внутри и вне страны. В данный момент добьемся успешного проведения великого форума корейской молодежи под девизом объединения, где примут участие все представители молодежи и учащихся разных кругов на севере и юге страны и за ее пределами, и тем самым откроем новую переломную ситуацию для воссоединения Родины. Для этого в 3-й декаде ноября или в договариваемое время будем проводить деловые контакты представителей молодежи и учащихся севера и юга страны и зарубежья, на которых будут обсуждены практические вопросы организации Великого форума корейской молодежи под девизом объединения. Призываем всех представителей молодежи и учащихся севера и юга страны и зарубежья непременно провести великий форум в корейской молодежи под девизом объединения и как один встать на священное патриотическое движение за открытие широкого простора для мира в стране и ее воссоединения, отмечается в совместной резолюции.